Часть седьмая. По следам Екатерины Теофиловны. Расследуя преступления, связанные так или иначе с зеркалом, прибором оптическим, естественно, было бы в первую очередь обратить внимание на лица, украшенные очками, на Екатерину Теофиловну и Акиба Ивановича, и держать в близкой примете подводника Иванова, проведшего значительную часть жизни у перископов, биноклей и стереотруб, а также фельдшера Марию Алексеевну, пользовавшуюся у себя в смотровом кабинете зеркальцем с дырочкой. Что можно сказать о Екатерине Теофиловне, о ее житье-бытие? Город лишь, по видимости, разлинованный и прямолинейный, живущий причудливой и притворной жизнью, и жизнь своих обитателей старался сделать затейливой и непрямой. Екатерина Теофиловна, стремясь стать безраздельным владением Акиба Ивановича, полтора года назад оставила своего блестящего мужа, оставила в глубоком недоумении относительно разумных причин, способных удовлетворительно объяснить неожиданный и тягостный для него разрыв. Что за дурацкая привычка искать логических объяснений движением любви и веры? Когда началась война, и все поехали из Ленинграда, Екатерина Теофиловна спросила маму: «А почему мы не едем?» «Не разрешено», — сказала мама, сходив перед этим на площадь Урицкого. Но с последними баржами, шедшими под бомбами через шипевшую ледяным салом Ладогу, они все-таки выбрались из города. Ехать через Ладогу было холодно и страшно. Екатерина Теофиловна плакала, прижималась к маме и спрашивала: «Но почему мы не остались?» «Не разрешили», — привычно отвечала мама. Потом не разрешали вернуться в Ленинград, но в конечном счете разрешили. Не хотели прописывать по старому адресу, но прописали, правда, по-новому, хотя старая квартира и уцелела, но оказалась занятой. Нет, конечно, не только глубокая внутренняя сосредоточенность все больше и больше отделяла ее от очевидного. В какой-то мере эту прогрессирующую слепоту, а иначе это явление и не может быть названо, следует отнести на счет профессиональной болезни. Дело в том, что по роду своих занятий, работая в школе для слепых, она постоянно вынуждена была посредничать между миром видимым и незримым, и все вокруг себя и в себе видеть дважды, как бы закрытыми и открытыми глазами. Первым пострадал от этой ее болезни беззаветный супруг, появившийся в квартире 72 лишь однажды, когда уже в звании бывшего супруга он помогал Екатерине Теофиловне перевести и расставить мебель, повесить юношеский портрет бабушки, в те годы удивительно напоминавшей саму Екатерину Теофиловну, да повесить большое овальное зеркало в ореховой оправе, выше уже описанное. Особые хлопоты бывшего супруга о зеркалах, как овальным, так и туалетным, который так любила Екатерина Теофиловна, заставляет нас приглядеться к этому персонажу максимально внимательно, с тем, чтобы подтвердить или отмести падающие на всех подозрения. Закончив школу на 2 года раньше Екатерины Теофиловны, но с золотой медалью, он продолжил славную семейную традицию, поступив в морской инженерный корпус имени Дзержинского. И не палаш с кожаным темляком, не золотые якоря на курсантских полупогонах, не врожденная сдержанность и простота манер, сообщающие изящество потомственным русским военным, привлекли в свое время Екатерину Теофиловну. Ясный ум и незаемная интеллигентность более всего отвечали представлениям студентки дефектологического отделения ДЭФО о будущем избраннике. На четвертом курсе училища Сергей Дмитриевич, еще ухаживавший за Екатериной Теофиловной, был призван своим именитым однокурсником на свадьбу в качестве свидетеля бракосочетания с дочерью маршала Советского Союза товарища Булганина. Эта поездка в Москву окончательно сблизила будущих супругов, так счастливо, без слов понимавших друг друга в обстоятельствах, где хороший тон не позволял даже заглазно комментировать казенный привкус этой свадьбы. Мебель в полотняных чехлах, не снятых даже ради торжества, безмолвные подавальщицы в передниках и ресторанных крахмальных кокошничках, скованность гостей, в большинстве своем впервые переступивших порог этого дома, все сообщало свадебному торжеству серьезность и недомашнюю официальность. А вот зашедший поздравить дочурку и грохнуть об пол фужер министр вооруженных сил был как раз похож на свадебного маршала в большей степени, чем на счастливого отца или предводителя несметных полчищ от Атлантики до Тихого океана. Екатерина Теофиловна и Сергей Дмитриевич одновременно переглянулись, когда на счастье был вдребезги разбит дорогой хрустальный фужер, и прочитали веселые мысли друг друга. Широкий жест маршала имел некую подоплеку, сообщавшую в глазах наблюдательных молодых людей комический оттенок происшествия. Принесение жертвы всегда было свидетельством готовности отца поступиться чем угодно ради счастья своих детей. Но вот беда. В связи с нечаянно кокнутой кем-то тарелкой из немецкого сервиза, невеста всех успокоила и сообщила, что посуда на свадьбе не домашняя, а казенная, из хозу совмина. Таким образом, и фужер на счастье был разбит казенный, символизируя принесение государственных интересов в жертву интересам семейным, что Николаю Алексеевичу не могло прийти в голову. Екатерине же Теофиловне и Сергею Дмитриевичу, подавившим улыбку, в ту минуту показалось, что они и впредь, и всегда будут вот так же без слов читать мысли друг друга и смеяться смехом, слышимым ими одними. Была ли у них в жизни минута большей близости, не знаю. На пятом курсе они поженились. Не прослужив в строю ни одного дня, кроме сборов и военно-морской практики, Сергей Дмитриевич был оставлен при кафедре минно-торпедного оружия и преуспел, обнаружив незаурядные педагогические способности и склонности к кропотливой исследовательской работе. Став ассистентом кафедры, адъюнктом, а затем и преподавателем, правильно понимая и любя военное дело, он требовал отчетливого усвоения сущности предмета и, будучи в этом отношении строг, проявлял полную отзывчивость и сердечность там, где нужна была его помощь. В среду преподавателей училища он вошел с открытой душой доброго, отзывчивого товарища и оставался таким во все годы службы. Люди, побывавшие в их гостеприимном доме, стремились оказаться там вновь, многие даже непроизвольно меняли нрав и повадку, чтобы попасть в тон хозяевам. Посещение их дома подчас оказывало сильное впечатление и на холостяков, видевших завидный пример искреннего семейного очага, а пары семейные, едва распрощавшись, прямо на лестнице, а уж и в лифте-то обязательно, спешили указать, кивая на покинутые стены, что можно, оказывается, жить, не тесня, не оскорбляя, не унижая и не тираня друг друга. Екатерина Теофиловна вызывала к себе интерес магнетический. Когда она входила в трамвай со своим мужем, человеком не только внешне привлекательным, но и в морской форме, Женщины все-таки смотрели на нее, не говоря о мужчинах, как правило, замечавших остановку, где она выходила, будто бы это знание могло что-то приоткрыть, как-то сблизить или хотя бы объяснить ее тайную власть над ними. Прочь сдержанность, прочь беспристрастность. Эти липовые авторские добродетели. Ни каменный, ни из стекла и бетона, ни из железа и цемента скроен автор. Он тоже человек. И помнит, как останавливалось его юное в ту пору сердце, когда на коммунальной кухне, склонившись над огромной медной раковиной с грацией девушки, разбившей кувшин, Екатерина Теофиловна с голубой фарфоровой кружкой в левой, чуть отстраненной руке, чистила и без того свои жемчужные зубы. Автор мог бы часами стоять и часами смотреть, как Екатерина Теофиловна поводит щеткой во рту. Движения ее рук, наверное, были сродни движениям виолончелиста или скрипача, извлекающих сокровенные звуки из доверившихся им инструментов, и автор слышал музыку. С тревогой он наблюдал, как матовой пеленой покрывался несравненный ряд зубов, утрачивая в белом кипении форму и блеск. С тайным страхом он ждал, когда золотой зуб, придающий несравненное очарование всей Екатерине Теофиловне, вновь как солнце блеснет в окружении сияющих белизной облаков. Автор помнит, как по малолетству был допущен к созерцанию умывания грудей, происходившему все на той же кухне в ранний утренний час. С грацией испанской королевы, привыкшей к восхищенным взорам преданных грандов, Екатерина Теофиловна, сложив очки на полочку с мылом и бросив короткий, почти невидящий взгляд на автора, надо думать, погружавшего при этом большой палец в рот, послав ему тень улыбки, продолжала ласковые движения влажных рук по наполненным какой-то волнующей властью округлостям, с заманчивыми, как ягоды малины, сосками. Руки Екатерины Теофиловны в эти минуты были руками ваятеля, созидающего прекрасные формы, движения были властными, хозяйскими, теми последними жестами-касаниями скульптора, благословляющего свое создание на отдельную и независимую жизнь. Глаза ее были подняты вверх, где был открыт ее вдохновенному взору совершеннейший образец, а руки, послушные продолжение глаз, облекали идеал и грезу в живую плоть. Именно в эти минуты автору дано было узнать, что женская грудь в ее естественном, нестесненном материи виде и тяжелей, и больше, и прекрасней, чем могло бы подсказать неразбуженное воображение. Но довольно. Природа тайной власти Екатерины Теофиловны, быть может, была заключена в ее органической интеллигентности. Сергей Дмитриевич не имел повода для ревности и не знал этой горчайшей приправы любви, всякий раз любуясь исподволь, как просто, без примеси кокетства, его жена умела поставить на место преуспевающих на женском поприще бон-виванов, искренне пытающихся узнать резоны, оправдывающие супружескую верность. Когда в курсантских застольях нетерпеливые бабенки, пользовавшиеся успехом у молодых моряков, самых престижных женихов в послевоенном Ленинграде, выкрикивали тост за любовь, Екатерина Теофиловна прикасалась к вину с тем чувством, с каким поддержала бы тост за Картахену или Вальпараисо, где никогда не бывала, но готова была поверить, что именно там расположено чье-то счастье. Интересно, кстати, было наблюдать Екатерину Теофиловну на рынке, где неробкие грузины жарко восхищались, кто ее глазами, кто чудными пальцами, кто фигурой, кто тем и другим вместе, и делали ей заманчивые предложения. В ответ они слышали на чистейшем грузинском языке: Ты вместе со своими помидорами не стоишь и мизинца моего самого паршивого любовника. Смуглый негациант таращил глаза и, задыхаясь от любопытства, спрашивал: «Откуда знаешь по-грузински?» «Откуда по-русски знаешь?» Почти без акцента спрашивала Екатерина Теофиловна и оставляла гордого сына Кавказа в глубоком ущелье недоумения. Иногда на вопрос «Почему по-грузински говоришь?» она отвечала более обстоятельно. «У меня деда в Грузии расстреляли. Плохой был человек, пытался оправдаться за свою державу торговец. Да нет, обыкновенный генерал», трогая пальцами хурму или грушу, сообщала Екатерина Теофиловна. Говорила она неправду. Дед ее был генералом необыкновенным, одним из крупнейших специалистов по военной картографии, преподавателем Академии Генерального штаба. Обычно о расстрелянных родственниках как-то не принято было говорить, особенно в общественных местах. Но деду, можно сказать, повезло. Его расстрел не бросал на семью подозрений, не давал оснований предполагать в нем врага советской власти, и уж тем более врага народа. Расстрелян он был без суда и следствия в числе 25 заложников. Уже арестованный в облаве, без иллюзий, оценивая свою участь, он успел из заключения написать бабушке 3 письма, готовя ее к худшему и отдавая последние распоряжения и советы, как и с кем связаться, чтобы скорее и безопасней добраться до Петрограда. Друзья деда по академии и по службе на Иранском фронте остались друзьями и после того, как звучная фамилия генерала появилась в списке расстрелянных заложников, опубликованном в местной газетке. Бабушка и совершенно юная в ту пору мать Екатерины Теофиловны вернулись в Петроград, откуда были родом, а старшая сестра матери, в ту пору барышня, осталась в Тифлисе, где вскоре вышла замуж за порядочного человека. Во время войны, выехав в эвакуацию, матушка Екатерины Теофиловны устремилась на Кавказ, и Тбилиси стал прибежищем для бежавших от блокады. Отучившись 2,5 года в грузинской школе, Екатерина Теофиловна без труда владела обиходным грузинским и, обладая тонким слухом, могла великолепно имитировать базарный темперамент. Что можно сказать о предках Екатерины Теофиловны? Ее родословная обширна, ветвиста, и во многом была неясна даже чекистам, арестовавшим перед войной ее отца, командира Красной армии, успевшего предусмотрительно почти накануне ареста развестись с матерью. Работа с убогими ребятишками, слепорожденными и ставшими инвалидами по зрению, считалась в педагогике еще с довоенных времен делом непрестижным. Милосердие, или, как говорилось в педагогических кругах, сопливытирание, было не в моде, и на дефектологический факультет пединститута шел отсев, то есть те, кто не сумел пробиться на филологию в университет или на полноценные факультеты Герценовского института. Ниже считался только факультет дошкольного воспитания. Среди случайной публики, заполнившей Дефо, Екатерина Теофиловна оказалась вовсе не по призыву души, не потому что ее способности и знания вызвали огорчение экзаменаторов. Более того, завалить на экзамене Екатерину Теофиловну оказалось не так-то и просто. Она сдавала на филфак в университет имени Жданова, не робея огромного конкурса. За сочинение, написанное без единой ошибки, снизить можно было только 1 балл, оправдывая этот жест неполнотой раскрытия темы. Зато на устном экзамене по литературе и русскому языку абитуриентке с подмоченной анкетой был дан решительный бой. Первым вопросом в билете шла вольнолюбивая поэзия Пушкина. увидев в комиссии приметное своей внушительной фигурой, стяжавшее славу смелостью и независимостью, молодое светило, Екатерина Теофиловна решила отвечать без подготовки, опасаясь, что молодой ученый с хорошей репутацией, если она будет медлить, куда-нибудь денется. До Пушкина ни один поэт не был так тесно связан с гражданским и общественным движением. А Радищев, не глядя на отвечающую, спросила светило, приготовившись скучать и печалиться. «Несопоставимо», — с убеждением сказала вчерашняя школьница, — «пушкинской и радищевской эпохи разговаривали на разных языках». «Вот как?» Восходящее светило только что сдало в издательство брошюру к юбилею Радищева. А Герцен, например, как раз слышал знакомую радищевскую струну и в пушкинских стихах, и в думах Рылеева. Авторитет не доказательство. Мне кажется, Пушкину не польстило бы родство с Радищевым. Это почему же, поинтересовался представитель общественной организации, убежденный в дружеских связях всех прогрессивных людей планеты во все времена. Вы же помните, что Пушкин называл Радищева преступником? «Вы клевещете и на Пушкина, и на Радищева», — убежденно сказал общественник и строго посмотрел на непроницаемых членов комиссии. «Не хотите признать первенство за Радищевым?» — смилостивилось восходящее светило. «Согласимся, в конце концов, что Ломоносов, зачинатель у нас витийства гражданского, и в слове о полку Игореве есть и общественная тема, можно отыскать и витийство гражданское. Я хочу сказать только одно. Нет гражданской поэзии вне гражданского общества». «С вольнолюбивой поэзией все ясно», — сказал председатель. «Белинский о Евгении Онегине. Только кратко, пожалуйста. Самую суть, совсем коротко. Слушаем вас». Белинский назвал Евгения Онегина энциклопедией русской жизни. «Что такое энциклопедия?» — спросил старичок с бесстрастным лицом. Екатерина Теофиловна ответила, не скрывая недоумения, ей предложили перейти к третьему вопросу. Дальше шел разбор предложения из поэмы Твардовского «Василий Теркин». «Не надо разбирать предложение», — сказал председатель. «Разберите хотя бы одно слово. Как там начинается? В полверсте, вот-вот, в полверсте, пожалуйста». «В полверсте» — существительное, первое склонение в дательном падеже. «Поставьте в именительный падеж», — попросил молодой специалист по Радищеву. «Именительного падежа нет, поскольку, если нет именительного падежа, то какое же это, голубушка, существительное?» Скорбно произнес председатель комиссии. «Вы нас огорчили». «Неудовлетворительно. И первый вопрос, и последний, и в целом. Есть другие мнения». Другое мнение было только у Екатерины Теофиловны. Но она еще не верила, что все уже произошло. Она побледнела, поднялась и попыталась увидеть глаза хотя бы одного из членов комиссии. «Вы не дали мне ответить ни на один вопрос. Ни на один. Я готова ответить перед любой комиссией. Я подаю апелляцию». «Товарищи, кто готов отвечать?» В голосе председателя было столько тепла и ласки, будто и действительно после досадного инцидента в аудитории остались одни товарищи. Чувство потери самой себя, испытанной после злополучного экзамена, вновь посетило ее утром, когда она не увидела своего отражения, подойдя после пробуждения к туалетному прибору красного дерева, доставшемуся ей от бабушки. Не увидела она себя и в овальном зеркале в ореховой раме. Дрянное ущербное зеркальце в ванной злорадно подтвердило случившееся. Именно тогда перед комиссией, когда она пыталась схватить их за руку, «Вы не дали мне ответить ни на один вопрос», Она почувствовала себя невидимкой или покойницей. Казалось, что эти филологи многие годы проработали в морге и привыкли к тому, что покойники, самые безусловные, самые отпетые, нет-нет, да и выкинут какую-нибудь штуку. Один вздохнет, да еще так шумно, что у человека волосы с непривычки поднимаются вверх. Другой повернется и ляжет поудобней. Третий вывалит вдруг язык. Четвертый заплачет. Много чего придумывают, только привычные ко всему служители вовсе не обращают на эти ужимки никакого внимания, ясно понимая, что все это пустяки, а не признаки жизни. Также и экзаменаторы в университете имени Жданова, приведя в исполнение заранее вынесенный приговор, потом вполне равнодушно смотрели на судороги и слезы, смотрели на гримасы своих жертв, взором невидящим и бесстрастным, и были похожи при этом на слепых. Именно эти лица нет-нет, да и вспоминала Екатерина Теофиловна, общаясь уже с настоящими слепыми, чья мимика вот так же скована, черты лица малоподвижны и непроницаемы. Екатерина Теофиловна апелляцию подала, держала экзамен вторично, уже перед другой комиссией, получила тройку, и, не добрав 2 баллов для поступления на филфак, могла быть зачислена с этими баллами только в Герценовский на ДФО. Поглощенная борьбой с несправедливостью, она вовсе не думала о глухих, слепых и немых, не предполагала участвовать в их горестной судьбе, а просто не хотела терять впустую год, убежденная, что на следующий год переведется на полноценную филологию. С первых же лекций, влюбившись в преподавателя зарубежной литературы, читавшего античность и тут же прозванного Екатериной Теофиловной Агамемнон, она записалась к нему в семинар. Не прилагая усилий кокетства, она заставила обратить на себя внимание. Агамемнон удивился, узнав, что Екатерина Теофиловна – студентка ДФО, и высказал готовность оказать ей необходимое содействие в переходе на филфак, несмотря на то, что доброхоты сообщили ему об авторе прозвища облетевшего институт. Когда Розалия Ивановна однажды донесла ему: «Знаешь, как слепуха тебя называет? Великий могол, во как!» Акоев подумал и сказал: «Уважает». Первые же занятия по дефектологии произвели на Екатерину Теофиловну, не подозревавшую о существовании такого предмета, впечатление не менее сильное, чем знакомство с Архилохом или Феогнидом из Мигары, любимым поэтом Ницше, о чем бесстрашно поведал Агамемнон. Да, судьба встречает нас совсем не там, где мы назначали ей свидание. Все, что она услышала в первых же лекциях о жизни слепых, именно слепых, произвело на неподготовленную душу впечатление, близкое к потрясению. Как само собой разумеющееся, в мире был слепой Гомер, поэт Козлов, героический Николай Островский. Глухими в последние годы были Бетховен и Циолковский. Но она никогда не думала о тех, кто родился глухими и слепыми, теряют зрение или слух в детстве и становятся обреченными на подвиг выживания. Нет, у слепых глаза не на пальцах, как уверял рассказ из родной речи. Увидеть они не могут, ни пальцами, ни как-то иначе, но они могут понять, что же важней — видеть или понимать. Ей предстояло передать туда, в темноту, неисчислимые образы предстоящего нашему взору мира. Тут же она призналась себе, что множество предметов и явлений, окружающих ее, она не понимает и затрудняется объяснить, воспринимая их раньше как само собой разумеющиеся и не нуждающиеся в объяснении. Сделав это маленькое открытие, она призналась себе во внутренней слепоте. Для незрячего нет очевидности. Для нас же, простаков, очевидность едва ли не фундамент нашего мировоззрения и наших заблуждений. На этой самой очевидности покоятся все заповеди выживания. Смотри, как люди живут, плетью обуха не перешибешь, и так далее. У слепого почти атрофирован механизм подражания, столь важный, едва ли не определяющий в условиях стадного существования. У слепых иммунитет против стадных чувств, стадных представлений, стадных страстей и отношений. Открытия следовали одно за другим. Новым смыслом и весом наполнились понятия «слепая вера», «слепая любовь», «слепой разум». А с какой легкостью люди поддаются соблазну очевидности? Не в этом ли корень множества тяжких и несчастливых бед? Удивило Екатерину Теофиловну и предупреждение преподавателей о том, что в общении с незрячими следует избегать слова «слепой». С высокой степенью развития абстрактного мышления, оперирующего емкими понятиями, лишенные зрения люди в понятие «слепой» вкладывают куда более широкий и глубокий смысл, чем обозначение физической способности или неспособности видеть. Слепота в представлении незрячего – это, прежде всего, род тупости, ограниченности, замкнутости и даже, скорее, неспособности понять в большей мере, чем неспособности просто увидеть. Слепые – урок зрячим. Когда Екатерина Теофиловна впервые задала себе этот вопрос, она уже понимала, что ответ на него потребует немало времени и сил. С годами незаметно для себя, но ощутимо для окружающих, Екатерина Теофиловна в полной мере стала женщиной, сумевшей необыкновенно расширить пространство внутренней свободы, что позволяет ей занять место в немногочисленной когорте людей, не принимающих жизнь размятой и пережеванной из вторых рук.